Мы прошли луг, рощу, еще один луг. Наока рассказывала мне о смерти своей старшей сестры. «Я не говорила об этом почти никому, но хочу, чтобы ты знал», — сказала она. «У нас была разница в 6 лет. Мы были совершенно разными, но это не мешало нам ладить. Мы ни разу не ругались. Нет, правда, видимо, разница была такой, что даже не давала нам ссориться. Что бы сестра ни делала, она всегда стремилась стать первой. В учебе, в спорте. Она и была, и слыла прирожденной заводилой, но доброжелательная, спокойная. Парни к ней тянулись, учителя баловали. Она целых 100 грамот собрала. В любой школе есть хотя бы одна такая девчонка. Я ее так расписываю не потому, что она была моей сестрой. Она не зазнавалась, не важничала, не задирала нос и не любила привлекать к себе лишнее внимание. Просто, за что бы ни бралась, как-то естественно становилась лучшей. И я с малых лет решила тоже стать красивой», — продолжала Наока, вертя в руках колосья мисканта. «Еще бы! Вокруг меня только и говорили, что о сестре. Какая она умная, какая хорошая спортсменка, какая у нее безупречная репутация. Как ни крути, опередить ее в чем-то было практически невозможно. Только лицом я вышла капельку лучше ее. Потому родители и задумали вырастить меня красивым ребенком. Потому и отдали с самого начала в такую школу. Бархатное платьице, блузка с оборками, лакированные туфельки, уроки пианино и балета. Но при всем при этом сестра меня очень любила, как свою маленькую хорошенькую сестренку. Покупала и дарила мне всякие мелочи, водила с собой в разные места, следила, как я учусь. Даже иногда брала меня с собой на свидание. Классная была сестра. Не знаю, что заставило ее решиться. Как и Кидзуки, все то же самое. И возраст 17. И никаких намеков до самой смерти и записки не было. Ведь сходится? «Да», — ответил я. Все только и говорили, мол, шибко умная, книжек начиталась. Действительно, она много читала. Много книг после ее смерти читала уже я. На страницах я находила ее пометки, засушенные цветы, письма ее парня, и всякий раз не могла сдержать слез. Горько. Наока некоторое время молча крутила колосья мисканта. Она всегда старалась все уладить сама. Ни с кем не советовалась, не просила о помощи. Не потому, что была гордая, просто считала, что так и должно быть, как мне кажется. Родители к этому привыкли и были уверены, что в ее дела лучше не вмешиваться. Я часто спрашивала у нее о чем-то, и сестра всегда по-доброму все объясняла, но сама не советовалась ни с кем, все устраивала сама. Я ни разу не видела ее сердитой или не в духе. Нет, правда, я не преувеличиваю. Девчонки, например, во время месячных становятся раздражительными в той или иной степени. Она же нет. Ни в духе она не бывала. Зато часто замыкалась в себе. Так бывало раз в 2-3 месяца. Закрывалась в своей комнате и пару дней носа из нее не показывала. Пропускала занятия, почти ничего не ела, а сама в полутемной комнате просто ничего не делала. Но при этом она не была ни в духе. Когда я возвращалась из школы, звала меня к себе, сажала рядом и расспрашивала, как прошел день. Ничего особенного, как играла с подругами, что говорили учителя, что поставили за контрольную, ну, и в таком духе. Внимательно слушала, что-то советовала. Но когда я уходила, например, поиграть с подругами или на балетную репетицию, она опять оставалась одна. А дня через 2, как ни в чем не бывало, приходила в себя и бодро отправлялась в школу. И так длилось, чтобы не соврать, 4 года. По первости родители волновались и даже водили ее к врачу, но через 2 дней ее как подменяли. Поэтому они постепенно пришли к выводу, что лучше ее оставить в покое, пока все не образуется. Как-никак, нормальный, смышленый ребенок.